Сумка почтальона. Коля был добрый, но очень рассеянный мальчик. Он написал очень миленькое письмо к своей бабушке в Петербург. Поздравлял ее с светлым праздником, описывал свою деревенскую жизнь, чему он учится, как проводит время. Словом, письмо было очень-очень миленькое. Но только Коля вместо письма вложил в пакет поллиста чистой бумаги, а письмо осталось лежать в книге, куда Коля его сунул. Пакет запечатан, адрес написан, почтовая марка приложена, и пустой поллист бумаги отправился в Петербург поздравлять бабушку с праздником. Верст 500 проскакал Колин пакет, точно торопясь за каким-нибудь важным делом. Вот он и в Петербурге. А через несколько минут и в сумке почтальона, который бежит по улицам, звонит у подъездов и раздает письма по адресам. Но Колиному пакету не лежалось в сумке. Он, как все пустые существа, был очень болтлив и любопытен. «Вы куда отправляетесь? И что в вас написано?» — спросил пакет Коли у своего соседа, толстого, красивого пакета из веленевой бумаги, украшенного большой гербовой печатью, на которой была княжеская корона и множество украшений. Богатый пакет отвечал не сразу. Он сначала посмотрел, с кем имеет дело, и, видя, что дерзкий, осмелившийся вступить с ним в разговор, был хорошенький, глинцевитый, чистенький пакетец, удостоил его ответа. «По адресу, который на мне написан, мой милый малютка, вы уже можете заключить, что я еду к очень и очень важному лицу. Представьте же себе, каково мне лежать в этой темной, вонючей сумке рядом с такими пакетами, каков, например, мой сосед с левой стороны. Жаль, что вы не видите этого серого, запачканного урода, запечатанного каким-то хлебным мякишем вместо сургуча и какую-то солдатскую пуговицею вместо печати. И адрес-то какой-то на нем каракульки. И идет-то он куда? На петербургскую сторону, в немощеную улицу, и то еще в подвал. Фи, невольно испачкаешься, лежа возле такого соседа. «Я не виноват, что нас положили рядом», — отвечал сурово солдатский пакет. «И мне, признаться, скучно лежать возле такого надутого, но пустого и глупого барина, как ты. Обертка-то твоя хороша, но что в середине? Все пустые фразы, в которых нет ни слова правды. Тот, кто писал тебя, терпеть не может того, кому ты написан. А между тем, посмотри, сколько желаний, искренних поздравлений и в конце глубочайшее уважение и совершеннейшая преданность. А все это вздор и ложь. Нет тут ни уважения, ни преданности. И потребуй-ка от этого покорнейшего слуги какой-нибудь действительной услуги. Тогда и узнаешь, чем пахнет эта услужливость и уважение». «Грубиян, невежда, как ты смеешь? Я удивляюсь, как почтальон не выкинет тебя на улицу за такие дерзости. Ты посмотри только на мой герб». «Что герб?» — отвечал грубо солдат. «Герб у тебя хорош, но под гербом-то что? пустышка, глупые фразы, ни одной капли правды, все ложь, гордость, дочванство. Гербовый пакет готов был лопнуть с досады, и лопнул бы, наверное, если бы в это самое время почтальон не вытащил его из сумки и не передал раззолоченному швейцару. «Слава богу! Одним дураком меньше!» — продолжал расходившийся солдатский пакет. «И это глупое надутое животное смело еще досадовать, что лежит вместе со мною! Если бы только он знал, что во мне написано!» «Что же такое написано в вас?» — спросил Колин пакет, очутившийся по соседству с серым пакетом, запечатанным солдатскую пуговицу. «Да вот что, мой любезный чистенький господинчик! Я несу известие бедной дряхлой старушке, что сын ее, о котором она не слыхала уже 10 лет, с тех самых пор, как его взяли в рекруты, жив и здоров, и скоро будет в отпуск. Правда, я запечатан плохим сургучом, но как будет дрожать рука старушки, разламывая этот сургуч? Правда, я написан каракульками, и не мудрено, меня писал солдат, выучившийся этому искусству самоучкою, писал куды плохим пером и на самой серой бумаге. Но если бы ты видел, какая теплая слеза скатилась с его усов и упала на меня, славная слеза, я бережно несу ее матери. Я знаю, что меня ожидает славная участь. Не то что гордого барина, который, слава богу, убрался во свояси. В него едва взглянут, а потом и зарвут, и бросят сначала под стол, а потом в помойную яму. Мою же каждую каракульку мать подарит добрую, горячую слезою, перечтет меня 1000 раз, 1000 раз прижмет к своему любящему сердцу и спрячет потом на груди, на своей доброй материнской груди. Эх, как бы поскорее принес мне этот несносный почтальон! — А вы куда и с чем отправляетесь? — спросил любопытный Колин пакет, обращаясь к своему соседу с другой стороны пакету с черной печатью. — По цвету моей печати, — отвечал тот, — вы видите, что я несу грустную новость. Бедный мальчик, который теперь лежит в больнице, прочтет во мне, что его отец скончался. Я также все облито слезами, но только нерадостными слезами. Меня писала дрожащая рука женщины, потерявшей своего любимого мужа, рука матери, извещающей больного сына, что он потерял отца. Бедный Ваня, как-то он перенесет это известие. Я воображаю, как испугается он, увидя мою зловещую печать, как задрожит, прочтя во мне страшную новость, как упадет лицом на свою подушечку и зальется слезами. Эх, право, лучше бы мне провалиться сквозь землю, чем ехать с таким известием. Рука почтальона, остановившегося около какого-то учебного заведения, вытащила из сумки печальное письмо с черную печатью. У Колина письма очутился новый сосед, и этот был уже совсем иного свойства. «Ха-ха-ха!» — отвечал он на вопрос Колина письма. «Если бы вы только знали, какие уморительные вещи во мне написаны! Человек, написавший меня, превеселого нрава. Я знаю, что тот, кто будет читать меня, непременно захохочет. Во мне все написаны пустяки, но все такие забавные пустяки. Другие письма, услышав разговор, также в него вмешались, и каждая спешила высказать, какую новость оно несет. «Я несу богатому купцу известие, что товары его проданы по высокой цене». «А я несу другому, что он банкрот». «А я иду разбранить Васю, что он так давно не пишет к своим родителям». «Меня писал деревенский дьячок от имени Акулины Трифоновны к ее мужу в Петербург, и я сверху донизу набита поклонами». «А во мне что ни слово, то ложь. Даже совестно ехать с таким грузом, право». В разговор вмешались и повестки. «Кто-то обрадуется тот, кто получит меня», — сказала одна повестка. «Есть чем радоваться», — перебила другая. «Ты только на 10 рублей, а я на 5000». «Но тот, кому я адресована», — отвечала первая, — «не знает, чем разговеться в праздник, а на тебя не обратят внимания». «Обрадуется и мне молодчик, которому я послана. Прокутит он денежки в 2-3 дня, спустит он их все по трактирам да по кондитерским, как будто не знает, что матери, которая их посылает, стоило много труда и лишений каждая копейка в этой 100 рублей, и что она даже свою маленькую дочь оставила к празднику без подарка». Так болтали между собой в сумке почтальона повестки и письма, а он между тем бегал по улицам и равнодушно разносил по домам радость и горе, смех и печаль, любовь и злобу, дружбу и ненависть, правду и ложь, важные известия и глупые пустые фразы. Дошла, наконец, очередь и до Колина письма. Почтальон отдал его дворнику, дворник — горничной, горничная — старой бабушке, которая сидела у окошка и, смотря в 4 глаза, вязала чулки. Бабушка распечатала пакет, вынула пустой лист и смотрела на него с удивлением, не понимая, кто это так глупо подшутил над нею.